Глава 12. Мир неожиданностей. Я был готов проклясть брата вместе с его желанием зачем-то потащить меня в Адамантское ущелье. Но он сказал, что победившие в его конкурсе адепты получат дополнительные баллы на экзамене. А для меня это было важно, ведь поблажек он не делал никому. Естественно, что пахать еще и на каникулах я не собирался. Но деваться было особо некуда. Пришлось сначала вкалывать, чтобы выиграть этот конкурс, а потом еще и чтобы получить хорошие баллы за практику. Смертоубийственные каникулы. Так что, когда портал наконец вывел нас с другими уставшими адептами у ворот Академии, я был готов упасть на колени и целовать родной песок под ступеньками. Отдых, теплая ванна, нормальная еда и чистая одежда. Нет, полевая практика всегда была частью обучения дроу. И в отличие от остальных избалованных цивилизацией адептов, я был куда как подготовленнее и спокойнее. Но это не значит, что не был рад к ее окончанию. Но всем моим мечтам было не суждено сбыться. Сначала, едва я только зашел в здание академии, на меня накинулась какая-то абсолютно незнакомая девушка, чуть ли не прыгая на шею. И вопя от безмерного счастья о том, что она согласна. Потом к ней присоединилась другая, грубо оттаскивая первую за волосы. Потом третья. Я уже сходил с ума и совершенно ничего не понимал, осторожно успев сбежать от этих ненормальных. Но не тут-то было. Стоило только приблизиться к своей комнате, как меня догнало уже четвертое по счету недоразумение. Но с этой я хотя бы был знаком. И если честно, лучше бы вообще никогда ее не видел. «Аврель, стой!» Визгливо заорала некогда бывшая любовница, сверкая массивными формами и густой копной блондинистых волос. Я тихо чертыхнулся. Они что тут, все с ума посходили? Но на всякий случай пошел побыстрее. «Стой, я сказала!» Похоже, она перешла на бег. А значит, убежать уже не выйдет. «Аврель!» Неприятный, немного писклявый голос раздражал, но пришлось остановиться. «Ривьера!» Я фальшиво улыбнулся, все же оборачиваясь. «Рад тебя видеть!» «Ага, и еще год или два бы не видел. Как же я рад, что мы по счастливой случайности сидим практически в разных концах столовой и особо не пересекаемся. Не выношу эту красотку. Как только мог с такой спать когда-то? Молодой был, только-только дорвавшийся до свободы. Между тем, эта высокородная девица времени зря не теряла, чуть ли не вешаясь мне на шею. «Аврель, я так рада!» Ее пухлые, похожие на слизни губы коснулись чувствительного кончика моего уха. Стало мерзко. Но я все же сдержался. «Чему?» — попытался сохранять невозмутимость. «Наши помолвки!» Я чуть было не поперхнулся. «Что? Она что, сбрендила? Да я лучше за дроушу выйду прямо сегодня вечером!» «Ривьера, ты что-то путаешь! У нас нет никакой помолвки!» — уверенно сообщил. «Но эту красотку...» Просто так с толку сбить было трудно. Стерва та еще. А я далеко не безродный. И ей был бы выгоден подобный брак. «Милый, только вот не надо выеживаться. Ты сам сделал предложение. Я согласилась!» Начала она, показывая довольно простенькое колечко на пальце. Я же нахмурился. По определению не мог купить такую безвкусицу. Да и не принято у дроу дарить кольца на помолвку. И вообще, предложение о браке делает вовсе не мужчина, а женщина. Нахмурился, пытаясь понять, что происходит. Похоже, этот мир начал сходить с ума. И Ривьера абсолютно не знакома с обычаями дроу. Ну или делает вид, что не знакома. С нее станется. Это очень хитрая и беспринципная сволочь в невинном обличии красотки. «Ривьера!» Ласково, практически даже не рыча от раздражения, обернулся к девушке. «Как насчет встречи сегодня вечером?» Попытался скорчить как можно более обыденное выражение лица, стараясь не показывать, насколько я сейчас вне себя. Шутник, что придумал все это, очень сурово поплатится. И, похоже, я уже знаю, откуда ветер дует. Чёртова человечка! Не сидится же ей спокойно. Одного только не понимаю. Откуда деньги на кольцо нашла? Хотя, судя по пробе золота и камням, скорее всего, какое-то ее наследство или что-то типа того. Но не украла же она его в самом-то деле. Хотя кто ее знает? Хорошо, милый, до вечера. Ривьера ласково улыбнулась и многозначительно провела рукой от моего плеча до паха. Стало мерзко, захотелось скорее смыть с себя это прикосновение. Но я не показывал обуревавших меня чувств. Передернул плечами, наблюдая, как девушка все же удаляется по коридору, и, раздраженно закатив глаза, все же шагнул в свою комнату. «Что?» Я в ужасе разглядывал целые толпы весьма и весьма мерзких насекомых, находившихся буквально везде – на стенах, потолке и, главное, на полу моей комнаты. Мебели, естественно, уже не было, как и остальных моих вещей. В углу комнаты небрежно валялся пустой аквариум с крышкой. Мелкие расплодившиеся жучки шумной толпой тут же частично выскользнули за дверь, а частично... Я швырнул под ноги световым шаром и буквально вылетел за пределы бывшей комнаты. «Ну, человечка, ты доигралась!» Мысли текли уже не в совсем мирном русле. Точнее, уже совсем не в мирном. Пальцы пронизывали искры магии от испытываемого мной бешенства. «Да как она? Да что она? Невесты! Комнаты! Тварь!» Должно быть, я даже вслух зарычал, так как редкие адепты, что попадались на моем пути до комнаты мелкой пакостницы, в ужасе шарахались по сторонам. Мысли плавились от сжигавшей меня ярости. Губы кривились в оскале. «Убью ее! Убью!» Я даже не увидел ее. Почувствовал. Так был зол, вцепляясь в тщедушное тельце и вытряхивая дурь из блондинистой головы. Буквально столкнувшись с ней в коридоре прямо около ее комнаты, тут же заталкивая ее внутрь. Какая удача! Но человечка лишь блаженно улыбалась и явно ловила кайф от моей злости. Сука! Я буквально рычал из последних сил, все же стараясь ничего не сломать этой ненормальной. Грёбаная комната! Грёбаная невеста! Но эта блаженная явно тащилась от моей злости и от угроз расправы. И от ругани. В мозгу созрел ненормальный план. И, не давая себе даже мгновения, чтобы передумать, впился этой психованной в губы, сминая дыхание человечки. В груди клокотала ярость. Мысли крутились лишь вокруг бранных слов, содержа в себе одни неприятные эпитеты об этой дуре. А тело? Я сам не заметил, когда понял, что хочу эту дрянь, эту избалованную, противную, вредную выскочку, свалившуюся мне на голову рыбьей тушкой, заставив все время прокручивать мысли лишь вокруг своей особы и больше никого. Но испуга не было, нет. Было лишь желание наказать, по-настоящему испугать эту дурочку. Схватил девушку за волосы и грубо толкнул к кровати. Вот сейчас, сейчас испугается, разрыдается, пригрожу и выкину ее из своей головы. Достала! Но девушка удивила. Вместо того, чтобы попытаться бороться или оттолкнуть, она сама не менее грубо, а главное, очень даже сильно вцепилась в мои волосы и огладила зад. Поцелуй превратился в обоюдный и невероятно крышесносный. Я забыл, где я, кто я и что вообще происходит. Были только мягкие губы, желанное тело и тихие, словно подбадривавшие откровенные стоны девицы. Сам не выдержал и застонал, прижимаясь сильнее, теряясь в удовольствии, буквально плюя на вдалбливаемое с детства правила обращения с женщинами. Я хотел ее, хотел до умопомрачения. Прижался плотнее к теплому женскому бедру, уже буквально готовый взорваться. Такого со мной еще не было никогда. Так ярко, так сладко. Проворные пальчики девушки неожиданно хорошо ощущались на моей ширинке. Но хотелось больше, приятнее, ближе. И именно это меня и отрезвило. Что? Кто? Кого? Я оторвался от сладких губ и в ужасе посмотрел на девицу. Шалые, горящие страстью глаза, припухшие губы, румяные щеки и вполне недвусмысленная пластика. Так она не девица? Но тогда кто? Шлюха? Не вяжется, но... Я буквально отскочил. Нет, неважно, нельзя мне, только не сейчас. Она... Вылетел за пределы комнаты. Срань! Хотел же лишь напугать, заставить просить прощения, плакать. А она... Застонал, убедившись, что отбежал достаточно далеко от общежития. И тихо сполз по стене. Феерический день. Вцепился в собственные волосы, отчаянно надеясь, что на этой неприятности и закончится. Но нет. Адепт Аврель Зайрадин Дорин Кахат Дейзден. Вызов к ректору! Я долбанулся головой о каменную кладку стены. Да кончится это все или нет? С тех пор, как мне на голову прилетел тот рыбный суп, ни дня покоя нет. Словно сговорились все.